Несмотря на подписанный мир, а может быть именно поэтому, был риск, что союзные посольства, если их скоро не отправить в Европу, могут быть взяты, в конце концов, немцами в плен. Теперь они делали все, что могли, чтобы добиться окончательного разрешения выехать из Вологды на север, где на рейде в Мурманске стояло несколько английских военных кораблей, охраняя права Великобритании, так как в Архангельском порту находилось большое количество военного снабжения, присланного в свое время Англией в Россию еще в начале войны. В дипломатах, живших в тревоге и ожидании, теперь чувствовалась некоторая растерянность. Они недоумевали, почему в Лондоне в эти недели интересы Англии вдруг перестали ясно диктовать правительству, на какой пути и с какими целями встать. Ясно поняв по шифрованным телеграммам из Вологды о настроении уехавших, Локарт начал прямым путем, обходя Вологду, бомбардировать Лондон своим собственным планом, пытаясь убедить Ллойд Джорджа, что интервенция союзников в помощь белым против большевиков будет обречена на неудачу и может спасти положение лишь интервенция в помощь большевикам против немцев. Неудивительно, что и министерство Ллойд Джорджа, и главная военная квартира были поставлены в тупик таким требованием английского специального агента. Оно шло вразрез со всеми их целями и планами свержения большевиков. Высадить союзные войска для помощи большевикам? Да, это был его план, и он казался самому Локарту возможным. Интервенция для укрепления большевиков, для продолжения борьбы с немцами и на пользу союзникам, которые в этот год претерпевали огромные трудности. Именно такой план казался Локарту в марте и апреле 1918 года наиболее выгодным его родине. Не гнать большевиков и сажать на их место генералов или социалистов, где, как известно, что человек то и партия, но использовать большевиков и их новую революционную армию, для этого дав им возможность провести всеобщую мобилизацию в новой войне, не в старой царской войне, но в революционной войне с цитаделью реакции Германии и тем спасти молодую революционную республику. Этот план, о котором он ежедневно или хотя бы через день телеграфировал в Лондон, казался ему полным великого значения для будущего как России, так и Европы. Он постепенно стал замечать, что Ллойд Джордж и его министры, генеральный штаб и общественное мнение, видимо, в грош не ставят его план, и жаловался Хиггсу и Муре, что в Англии под влиянием французов склоняются к широкой союзной интервенции против большевиков. Поддержкой должны были стать чехи в Сибири, которые теперь организовывались, и японцы, которые были во Владивостоке, и сами англичане, занявшие в августе Баку. На севере английские крейсера выходили из своих портов в Мурманск. Таковы были последние сведения. Но в чем был смысл происходящего? Какая была у союзников цель? В эти два месяца ему постепенно открылось. Цель должна быть только одна — победить немцев. А этого ни с генералами, ни с эсерами достигнуть будет нельзя. Эта цель наполнила его огромным воодушевлением. Народ русский под большевистским командованием бросится на немцев, очистит свою страну от них, спасет новую Россию и тем самым спасет союзников. Теперь, когда немецкая армия с марта стояла в Пикардии, где в мае начались кровопролитные бои на Марне, и фронт протянулся от Мааса до моря, Людендорф шел от победы к победе, и ни для кого не было секретом, что его когорты готовятся к решительному наступлению, к последнему решительному бою. Но в Англии и во Франции, где еще сильнее антибольшевистские настроения, должны бы понять, — думал Локарт, — что союзные солдаты и офицеры на территории России будут сражаться за себя, а не для того, чтобы вмешиваться во внутренние дела русских. Они пойдут бок о бок с молодыми красными полками новой России, знающими, что ни Англия, ни Франция не отхватят, это особенно важно внушить крестьянству, ни куска русской территории, и разобьют общего врага. Эта картина вдохновляла его. Одно его смущало. А что, как белые генералы и буржуазии, и интеллигенция России не захотят такой интервенции, переметнутся к немцам и пойдут с ними против большевиков? Красивая картина вдруг меркла. Что-то тревожное и страшное вдруг появлялось в романтической диалектике Локарта, и в цепи его рассуждений наступал разрыв.